Похоже на то. А там, ее ладонь легла на живот и спустилась ниже. Охренеть, я хочу это видеть. Виза вскочила и тут же покачнулась, с трудом удержавшись на длинных ногах. Удивленно посмотрела и на них, после чего медленно и бочком подошла к висящему на стене огромному, в полный рост, зеркалу. Все это время я продолжал стоять на месте и разглядывал ее сзади, что надо заметить, было еще интереснее, ведь в вечном споре про то, что в девушках важнее, грудь или попа, я всегда голосовал за последнее. Фух, черные немного вьющиеся волосы до середины спины, потом узкая талия и она прекрасная попка. Понятно, что так разглядывать друзей нехорошо, но им тоже не следует внезапно превращаться в сексапильных 20-летних брюнеток. Слышь, я с тобой вообще-то разговариваю. А, прости, задумался, я трудом поднял взгляд и наткнулся на разгневанное лицо. Что ты говорила? Отражение, я спрашиваю, где отражение? Я посмотрел в зеркало и увидел в нем только кровать и себя. Понятия не имею, пробормотал я и только сейчас обратил внимание на маленький значок пропущенного системного сообщения. Такое бывает, когда оно приходит во время сна. Ща, одну секунду, гляну кое-чего. Питомец эволюционировал. Вы разблокировали секретный облик. Связь с Гринтохортом усилена. Меню выбор расы. Ух ты, реально появился еще один квадратик, и с него на меня смотрело лицо того самого стрёмного хрена, которым мы управляли в пещере исцеления. Не удержавшись, я тут же в него превратился. «А-а-а!» – закричала Виза и отскочила на добрых 3 метра. «А-а-а-а!» – заорал я от боли в спине и, не понимая откуда она взялась, тоже отпрыгнул в сторону. Боль уменьшилась, при этом в комнате запахло чем-то паленым, а на том месте, где я стоял, заклубилось облако дыма. «Что за хрень?» – пробормотал я, пытаясь понять, что случилось. «Это от тебя дым идет», – подсказала Виза. «Открыла?» «Да». Поморщившись от боли, я распахнул крылья. «Дзинь!» Это с маленького столика упала и разбилась кружка. «Мда, к габаритам надо привыкать». Крыло действительно дымилось, но было плохо видно. Я подошел к зеркалу и увидел в нем только окно и кровать. «Илюха, ща погодь еще, надо инструкцию почитать». «Да я прочитала уже, это от солнца у тебя. Вон, луч как раз проходит по тому месту, где ты стоял». Описание в меню подтвердило ее слова. «Раса, вампир, тип, полуразумный, особенности, регенерирует за счет поглощения крови живых существ, не переносит свет, летает». «Я, кстати, что-то не догоняю», нахмурилась Виза. «А что все-таки значит полуразумный? Ладно, тролли, но анубисы и дриады-то почему?» «И я, думаю, это просто термин, не имеющий отношения к интеллекту», пожал плечами я, закрыл меню и снова стал человеком. «Ну привет, красотка, ты че так на меня пялишься?» — прищурила оранжевые глаза девушка. «Ща Линду позову, ее в городе нет», — усмехнулся я, делая шаг вперед. «Ну-ка стоять». Виза тут же шагнула назад. «Да не боись ты», — рассмеялся я. «На». Я протянул ей комплект доспехов. А губы девушки тронула робкая улыбка, она коснулась артефактов и исчезла. «Что за хрень происходит, Илья?» «А нет, не исчезла. Да откуда я знаю», — пробормотал я, глядя на сидящую на полу летучую мышь. «Может, та водичка в пещере непростая была, и мы до сих пор там сидим и видим долгую галлюцинацию?» «Не еет», — уже значительно спокойнее выдавила Виза. «Я разобралась. В общем, особенность это такая, в девку превращаться. Пока мало могу в том облике быть, причем качается он не как обычно уровнями. Короче, чем дольше я ей буду, тем дольше будет получаться. А у того облика есть какие-то дополнительные возможности, кроме как в зеркале не отражаться? Какие-то есть, но пока не открыты. Вопросики там в квадратиках нарисованы». «Ясно», — я сел на пол и пересадил летучую мышь себе на колени. «Я рад тебя видеть». «Конечно, ты всегда рад на сиськи до жопы пялиться». «Да я серьезно, я скучал». «Верю, верю. Давай отмечать. И пусть империя подождет, ничего с ней за час-другой не случится, накрывай поляну». «Согласен», — я счастливо засмеялся и принялся доставать из инвентаря любимые блюда вернувшейся питомицы. «На чем мы вчера остановились?» Я подошел к столу и свежим взглядом окинул лежащую на нем карту. «Мы оставили на утро решение о последовательности приоритетных действий», — напомнил командор, — «и еще попросили прийти Фарка, он будет через минуту». «Хорошо». Виза очнулась. «О, я очень рад». Хитик улыбнулся и хлопнул меня по плечу. «Кстати, наши художники к вечеру обещали предоставить проекты флага. Правда, все как один говорят, что оранжевый фон не сочетается с летучей мышью. Поменяем фон, не проблема. Мне оранжевый, если честно, не очень нравится. Как скажешь, император. О группе, которая пошла навстречу Венессе, сведения есть. Рейнджеры следят за ними. Встреча состоялась, теперь они идут сюда лесами. По идее, все должно пройти без эксцессов. Было бы очень хорошо, ведь моя первая последовательница покинула столицу не одна. Она умудрилась склонить к сотрудничеству целую группу топовых ремесленников, и их во что бы то ни стало следовало доставить в Татонг. Раздался стук в дверь, а через мгновение в нее вошел Фарка. «Что ж, господа, слушаю ваши предложения», — обратился я к собеседникам после того, как мы обменялись дежурными приветствиями. «С учетом полученных всеми нами писем от командующего гарнизоном крепости Варбент, ее эвакуация является первоочередной задачей», Фарка встал рядом со мной и указал нужное место на карте. «Там 3000 воинов плюс еще столько же мужиков из беженцев, которые тоже умеют держать в руках оружие. Ну и, разумеется, мирные. Армия истинного императора сейчас в 3 днях пути до туда. Нам надо успеть до его прибытия, благо идти гораздо ближе. Не забывай, что еще нужно разбить орков, стоящих в Варбенте 2 на другой стороне реки», заметил Хитик. «Это не 1 час. Я исхожу из соображений, что с этим нам поможет Многоликий». «Многоликий всем поможет», отрешенно пробормотал я, разглядывая локацию, где по обе стороны Ликроны располагались крепости-близнецы, одну из которых предстояло эвакуировать, а другую, что перегораживала дорогу, зачистить. «Это мы сделаем, но меня беспокоят наши ограниченные ресурсы. Этим тоже нужно заняться в первую очередь. Силачи и проныры ходят в подземелья гильдии по откату», сообщил Фарка. «Переговоры с лидерами кланов тоже идут, и большинство готово взять наших лучших бойцов. Только это большинство хочет половину добычи», вмешался Хитик. «После удачной вылазки в Орочьей степи они стали более сговорчивыми», пожал плечами Фарка. «Нам нужна одна крупная успешная операция и, думаю, тогда они наконец поймут всю серьезность происходящего». Я слушал советников и кивал. Они обсуждали одну из самых интересных и новых для меня тем. До этого, будучи одиночкой, с кланами я плотно не сталкивался, а между тем они занимали важное место в экономической модели этого мира. Создание клана требовало очень много ресурсов, более того, далеко не каждый крупный феодал мог позволить себе такую роскошь. Основав клан, в него набирали бойцов и начинали вложенные средства отбивать. В теории все просто, но по факту этот процесс занимал кучу времени и зачастую вместо ожидаемой прибыли приводил главу к разорению. Дело было в том, что клан всегда создавался 1 уровня. Так же, как и клановое подземелье, вход в которое появлялся в заранее обозначенном месте, как правило, в какой-нибудь усадьбе. Так вот, в подземелье 1 уровня монстры с ресурсами соответственно были самыми распространенными и дешевыми. Что-то толковое начинало проскакивать в нем только после 10 уровня, а чтобы его достичь, надо было минимум 5 лет уныло, а главное, постоянно, убивать всех живущих там тварей. А чтобы в подземелье появились действительно ценные ресурсы и подходящие монстры, его следовало прокачать выше 20 уровня. Кланов, сделавших это, на территории Южного Шринанта насчитывалось всего 11. И, разумеется, их главы совершенно не горели желанием делиться тем, что принадлежало им. Также кланы имели ограничения по количеству участников, и, опять-таки, их владельцы не хотели брать на прокачку наших воинов, выгоняя при этом членов своих дружин. Работа с ними, конечно, велась, но переговоры шли тяжело. Тут Фарка был абсолютно прав. Чтобы показать им, что Южный Шринант – это навсегда, нам следовало расширяться и побеждать. Из всех 11, продолжил Фарка, только Фанриц II, глава клана Кракен, полностью нас поддерживает и согласен заменить всех своих 80 бойцов на наших. Это 3-й по силе клан, и он недавно взял 22-й уровень. Надо дожимать Слулика из Дикого Огня, вздохнул Хитик. Его клан уже 25-го уровня. И из тамошних монстров в большом количестве падает очень нужный для создания гранат ингредиент. Ну, Многоликого и еще 10 воинов он готов взять сразу и даже запустить месячный ивент, и получить 90% добычи, усмехнулся командор. 85, развел руками Фарка. Идиот, мля. Хитик с грохотом опустил кулак на стол. Отец его, Пуниш, был крутым мужиком, а этот балбес даже до 10 считает с трудом. Вот как ему объяснить, что если вместо его бойцов 27 уровня мы поставим наших 31 и выше, то и добыча с ежемесячного ивента будет намного больше. Может его того, я провел ребром ладони по шее, и в колодец, хорошо бы, но нельзя, с неподдельным сожалением пробормотал Фарка. Неприкосновенность кланов, основа любой империи. Если мы будем так поступать с неугодными, то на нашей территории больше никто кланы создавать не будет, так же как и перемещать к нам уже созданные, а это в отдаленной перспективе крах экономики. Ясно. Значит, продолжайте работать с главами кланов, а после того как эвакуируем Варбент, я сам поговорю со Слуликом, подвел я итог этой теме. Хорошо, император, Хитик кивнул и развернул листок бумаги. С утра пришел отчет по городским торговцам. То, что предлагает твой знакомый юрист Крисп, имеет смысл, но тут тоже надо учитывать два важных момента. Первый тот же, что и с главами кланов, перегибать нельзя, иначе мы получим сильных, богатых и нелояльных торговцев. И второй, надо понимать, что Крисп и сам не очень надежный товарищ. Это я понимаю и с ним разберусь, я кивнул, забирая у командора листок. Этим вопросом займусь сразу после решения предыдущих двух. Что еще? Да что еще? Усмехнулся Фарка. Если то, что мы сейчас обсуждали, получится удачно провернуть в ближайшие дни, это даст нам очень большой толчок, а планировать конкретные операции дальше нескольких дней неразумно, ситуация очень быстро меняется. Еще хотел сказать про орочьи разломы, снова заговорил Хитик. Разведчики докладывают, что орки серьезно усилили защиту городов, а также разломов с 5 по 7 уровни, но только по нашему направлению. Если обойти с юга, то защита там почти отсутствует. Предлагаю, пока активных столкновений нет и высокоуровневые бойцы простаивают, организовать еще один рейд вроде прошлого. Поддерживаю, я кивнул и хлопнул в ладоши. Тогда за дело, готовьте телепорт, я отправляюсь в Варбент 2. Крепости Варбент 1 и Варбент 2 имели стратегическое значение. Они стояли южнее центрального по обе стороны от Ликроны, а между ними был проложен широченный мост. В ходе ожесточенных боев Варбент 2 захватили орки, а Варбент 1 устоял, и сейчас в его стенах, кроме героических защитников, собрались беженцы со всех прилегающих территорий, а также остатки гарнизона из крепости Близнеца. Командующий гарнизоном Варбента 1 знал, что совсем скоро к стенам придут войска истинного императора, и он очень не хотел к нему присоединяться, поэтому и попросил помощи в расчистке пути и эвакуации на юг. «Наши войска придут на место через 18 часов», — доложил Хитик. «Принял, я повернулся к готовым открыть портал магам. Сделаю все, что смогу, уверен, даже больше», — серьезно произнес командор. «Даже больше», — кивнул я и уже открыл было рот, чтобы дать команду, как тут дверь зала вдруг распахнулась, и в нее вбежал Фарка, а за ним – высокий коротко стриженный боец, один из рейнджеров, чьи птички помогали нам контролировать дальние области не хуже камер слежения. «Стойте!» – закричал командующий гарнизоном Татонга. «Что случилось?» Я резко обернулся. ЧП. Колонна Венессы напоролась на отряд орков. БЛД. Мои кулаки непроизвольно сжались. «Закиньте меня туда. Нужно время на уточнение координат», — быстро проговорил главный, отвечающий за телепортацию колдун. «Быстрее!» Скрипя зубами и не находя себе места, я наблюдал, как склонившиеся над картой рейнджеры маг что-то чертит на отдельном листке и записывают координаты. «Не волнуйся, император!» — тронул меня за плечо Хитик. «Оттуда до Варбента 80 километров, успеешь сделать и то, да, но бой-то у них уже идет». «Готово!» — сообщил маг через 2 минуты, когда я уже хотел сам подскочить к ним с линейкой. «Погрешность 500 метров. Открываем». Он вскинул руки, создавая базу заклинания, и его тут же подхватили 6 помощников. Воздух пошел рябью, помутнел, а через несколько секунд передо мной вспыхнул синий портал, в который я тут же и запрыгнул. «Виза, уже лечу», — донеся до меня удаляющийся крик. Место, где шел бой, я определил по звуку и сначала отправил туда снежного волка, а потом и сам обернулся огненной пантерой и рванул за ним. Первого орка встретил, когда выскакивал на дорогу рядом с небольшой сожженной дотла деревней. Зеленокожий натягивал лук, готовясь выпустить стрелу по укрывшимся на опушке людям, но не успел. Мои тяжелые лапы опустились ему на плечи, и уже через секунду я оттолкнулся от мертвого тела и понесся к основной группе противников. Их было около сотни. Плотным строем, закрывшись щитами, они штурмовали позиции превосходящих их количеством, но уступающих по силам людей. Меня орки увидели в последний момент и, тотчас развернувшись, попытались поставить заслон, но тоже не успели. Я ворвался в их толпу и сходу сжег не меньше 5, потом заметил троих вскинувших посохи шаманов и прыгнул к ним, на ходу превращаясь в тролля. 4-метровый меч описал полный круг и разрубил не меньше 10 зеленокожих, а сразу следом в других полетели 2 тяжелые дубины. Орки бросились в рассыпную, пытаясь занять выгодные для дистанционных атак позиции. Хрен вам, я превратился в человека, активировал сначала каменную кожу, потом возмездие и рванул вслед за ними. На вас наложено заклинание. Ваша скорость увеличена на 25%. На вас наложено заклинание. Ваша ловкость увеличена на 25%. На вас наложено заклинание. Ваша сила увеличена на 25%. Да, еще сильнее и еще быстрее. Скорость – наше все. Лезвия сверкали в лучах снова выглянувшего из-за облаков солнца, из глубоких ран орков фонтанами била парящая на морозе кровь. А я прыгал от одной группы зеленокожих к другой и сеял смерть. Ободренные явившейся подмогой люди заменили мечи на луки и принялись мне помогать. По счастью, большинство орков уже потратило заряды каменной кожи, и никакого серьезного сопротивления я не встретил. Пару раз, когда меня случайно зацепило и откинуло таранами, не в счет, минута вышла и, превратившись в орка, я повторил последовательность действий, снова становясь для врагов практически неуловимой молнией и продолжая их методичное истребление. В определенный момент они поняли, что сопротивление бесполезно, и что меня не одолеть, и попробовали разбежаться, но не тут-то было. При поддержке воспрявших духом людей мы отловили почти всех. Виза, твои те, кто ушел, принято. Расправившая крылья питомица пронеслась над моей головой и, заложив крутой вираж, устремилась за уже порядочно удалившимися и сверкающими пятками обреченными орками. Многоликий, расталкивая робко выходящих и оглядывающихся по сторонам мужиков, на дорогу выбежала Венесса. «Привет!» Я по привычке поднял руки для обнимашек, но девушка, не добежав до меня 3 метра, в отчаянии рухнула на колени. «Я виновата, Многоликий, у нас потери!» Опустив голову, быстро произнесла она. 30 человек из 243. Орки появились неожиданно, а у нас не так много воинов. Наша разведка. Вставай давай. Нахмурился я, а потом быстро подошел и помог девушке подняться. По пути расскажешь, а сейчас надо двигаться дальше. Я смогу сопровождать вас несколько часов, а там уже близко наши территории, и вас встретит. Как прикажешь. Венесса повернулась к столпившимся ошарашенным людям. 10 минут на сбор артефактов сорков и выдвигаемся. Но толпа будто застыла. Из-за спин мужиков оторопело выглядывали женщины, а у их ног мелькали фигурки нескольких смелых детей. Это он? Тихо пробормотал пухлый лысоватый мужичок, даже поверх боевых артефактов умудрившийся надеть фартук с многочисленными карманами, выдающий в нем ремесленника. Вероятно, ювелира. Конечно, сейчас было не до этого, но все-таки стоило потратить несколько секунд и подбодрить людей, рискнувших своими жизнями и уже потерявших товарищей. Я сделал шаг вперед и превратился в Анубиса. Толпа ахнула и попятилась. «Меня зовут Илья Первый Многоликий. Я – император Южного Шринанта. Добро пожаловать!» Не меньше 30 человек рухнуло на колени, а остальные явно собирались последовать их примеру. «А вот этого пока не надо. Принесете присягу потом, а пока делайте то, что сказала Венесса. Орки могут появиться в любой момент». Первым пришел в себя тот самый лысоватый мужичок. «Слушаюсь, император!» Нетвердым голосом пискнул он и бросился к ближайшему телу. Не сказать, что сразу, но, учитывая обстоятельства, остальные достаточно быстро его поддержали. «Рад тебя видеть!» Снова превращаясь в человека, я повернулся к Венессе. «И я тебя, импе!» «Илья! Илья!» Улыбнулась последовательница и даже не плюхнулась на колени, когда я подошел и обнял ее. Благодаря разведке визы колонна даже через леса двигалась очень быстро. «Мы скупили, выменили, одолжили или украли все, что смогли», ответила на мой вопрос о ресурсах Венесса. «Этой группе нужных для непрерывной работы ингредиентов хватит месяца на 3-4. «Прекрасно», я улыбнулся последовательнице. «Ты писала, что будут и другие группы». «Так точно, император, от 50 до 200 человек, используя разные подземные ходы, будут покидать Кинтит 2 раза в день. Больше, рискованно, их могут заметить. Встретить бы. Я не знаю их маршрутов, так безопаснее. Какие настроения в столице?» «Разные, император», Венесса отодвинула перегородившую ей путь ветку, и мне бросилось в глаза, что она по привычке сделала это так, чтобы не повредить и не оставить следов.

опередил мой вопрос помощник. «Нет, идут с юга», — выдохнул остановившийся у стола орк. «Оттуда, где основал новое государство Многоликий. Сколько, как далеко?» — прорычал я, делая максимально разгневанную морду. «Минимум вдвое больше, чем нас. Через 3-4 часа будут здесь. И ты только сейчас об этом говоришь», — проревел я, вставая и нависая над принесшим плохую весть гонцом. «Раньше не видели», — растерянно пробормотал зеленокожий. «Какой вопрос?» Такой ответ. Логично в принципе. Готовиться к штурму. Я повернулся к тоже вскочившему из-за стола помощнику. Ускорить строительство складов и начать туда носить то, что потребуется защитникам на воротах. Да, повелитель. Эти ящики тоже? Нет, эти пусть пока стоят тут. Выполнять. Орк кивнул и быстрым шагом удалился, а я снова рыкнул на вытянувшегося гонца. Продолжай следить за людьми. Доклад каждый час. Он убежал, а я, схватив со стола кость со здоровенным куском мяса, снова пошел вдоль стены. До развязки осталось совсем мало времени, и стоило придумать, чем еще я могу навредить оркам и помочь своим. Глава 9. Крыгыр настолько выдрючил своих подопечных, что сейчас мое вмешательство было не нужно. В принципе, не было необходимости даже орать, но я решил не выходить из образа, да и, признаться, начал получать удовольствие, рыча на бегающих туда-сюда зеленокожих. Что любопытно, в следующие 2 часа ко мне так никто из подчиненных и не обратился, чем крайне меня порадовали, так как у меня и без них было полно забот. «Люди в часе ходьбы», — доложил разведчик, в очередной раз отыскавший меня в толпе. «Продолжай наблюдать», — громыхнул я, а сам повернул к форту, рядом с которым уже давно приметил несколько отрядов стоящих в резерве и ничего не делающих орков. «Ты и ты, ко мне», — ткнул я когтем в 2 командиров. Те подскочили и вытянулись в струнку. «Там, у стены рядом с кухней, лежат ящики. Твой отряд берет 1 половину и переносит ее на склад, который построили у южных ворот. Твой берет 2-ю и переносит на новый склад у северных ворот. Приказ ясен?» «Да, повелитель», — в унисон рявкнули орки. «Выполнять». Командиры убежали, а я направился к тому складу, где работал одноногий. «Все готово, повелитель». Он пропустил меня внутрь и указал на чуть ли не 30 стоящих в углу небольших ящиков. Одновременно с этим орк протянул мне устройство с 1 кнопкой и листок с системным посланием. «Повелитель, кнопка одновременно активирует заряды во всех коробках. Транспортируй осторожно, смесь очень мощная и может сдетонировать при тряске». «Молодец». Непроизвольно вышел из образа я, так как действительно очень удивился производительности одноногого ветерана. Когда 2 часа назад я давал ему новое секретное задание и просил сделать мощную взрывчатку, то не ожидал, что он успеет изготовить так много. «Снова спасибо тебе, Крыгыр, за таких толковых подчиненных. Жаль, ты не увидишь, каких успехов мы с ними добились. Вернее, добьемся в ближайшем будущем». Я подошел к ящикам и аккуратно переложил их в инвентарь. «Отлично. Пришла пора побегать по стене». Ширина стены составляла 5 метров, однако каждые 20 она расширялась, и на получившихся площадках стояли катапульты, сейчас развернутые навстречу моим приближающимся войскам. «Орудие готово», — доложил командир 1-го расчета. «Вижу», — рыкнул я и протянул ему 1 из взятых со склада коробок. «Осторожно, здесь специальная мощная взрывчатка. Положи ее к остальным снарядам и по моей команде заряди в катапульту». «Так точно», — отчеканил орк, убирая ящик в инвентарь. «Я сказал положить к остальным боеприпасам». Раздраженно ткнул его я, указывая на груду снарядов рядом с орудием. «Не хватало еще, чтобы ты помер и унес с собой наше тайное оружие». «Да, повелитель». Орк снова достал ящик и теперь положил его куда нужно. «Замечательно. Когда здесь жахнет, от катапульты мало что останется. Да и стоящих поблизости орков тоже зацепит. А если среди боеприпасов есть еще что-то взрывоопасное, то может шарахнуть в разы мощнее. Но это уже будет джекпот. Приготовьтесь к бою. От ваших действий зависит наша победа». Не испытывая никаких угрызений совести от собственной лжи, я отвернулся от обреченного командира и поспешил ко 2-й катапульте. «Интересно, а шпионов вроде Штирлица мучила совесть? Они ведь жили среди врагов годами и за это время успевали хорошо их узнать и, возможно, даже привязаться. Вряд ли. А если и да, то не слишком сильно. Достаточно вспомнить те злодеяния, которые совершил твой враг, и любые терзания снимет как рукой». «Орудие готово», — доложил командир 2-го расчета. «Вижу», — кивнул я и протянул ему ящик. Раздача подарков расчетом катапульт заняла почти полчаса, и когда я закончил, у меня осталось еще 5 ящиков. Люди. Проревело сразу несколько глоток. Я резко обернулся. Люди перестали маскироваться и сняли все белые. Теперь складывалось впечатление, будто у самого горизонта на покрытый снегом холм медленно натягивают черный ковер с ярко-оранжевым рисунком. Блин, так и не успели сделать нормальный флаг. Приготовиться к бою. Проревел я и, в несколько прыжков покинув стену, помчался к северным воротам. Орки массово повалили на стены, но и у ворот их собралось изрядное количество. Немалая часть зеленокожих скучковалась рядом с только что возведенным складом. Дорогу. Проверка. Гаркнул я, врубаясь в толпу и влетая в деревянное строение. Вот они, мои хорошие, стоят и ждут своей минуты. Глядя на ровные ряды ящиков, я не сдержал хищного оскала, а потом, обойдя их так, чтобы меня не видела продолжающая следовать за мной четверка, засунул между ними одну из 5 оставшихся коробок с детонатором. До начала боя никого не впускать. Рявкнул я, выходя со склада, и, не дожидаясь ответа, рванул к южным воротам. Пробегая между хозяйственными и жилыми постройками, я не мог не восхититься тем, как орки все-таки хорошо организованы. Ничего даже близко похожего на мандраж или волнение перед боем. Минимум криков и лишних движений после того, как заняли позиции на стенах или в резерве. Просто молча стоят и ждут, когда им прикажут рубить тупозубых. Дорогу. Проверка. Орки расступились, а я вошел во второй склад и засунул ящик с детонатором и сюда. Да, теперь надо отойти подальше, ведь если оказаться в эпицентре такого взрыва, никакая каменная кожа не поможет, а тролля так и вовсе разнесет в пыль. До команды внутрь не заходить. Я выскочил из деревянного новостроя и рванул к форту. Повелитель. Передо мной вдруг возник помощник. Я отдал приказ забрать взрывчатку со складов, но мне сказали, что вы приказали ее перенести. Она нужна для обороны. Все правильно. Стараясь держать крайне недовольное лицо, кивнул я. За мной. Сейчас я покажу вам, как надо воевать. Я снова сорвался с места и побежал к форту, но вскоре замедлился. Ты, мой коготь ткнул в командира отряда из 100 орков, стоящего в резерве. Бери бойцов и за мной. Да, повелитель. Дальше мы бежали кучей и вскоре встретили еще один отряд резерва. Их командиру я тоже приказал присоединиться. Достаточно. Лучшие, враг хорошего. Пора начинать. Стройся. В 10 рядов. Приказал я и провел лапой линию, вдоль которой должны были встать орки. Офигеть, 5 секунд, и вместо толпы ровные зеленые ряды. Ты и ты, ко мне. Трое зеленокожих немедленно подскочили. Возьмите это и бегом в строй. Я выдал им 3 последние смертоносные посылки. Повелитель, что ты делаешь? Повернулся ко мне помощник. Просто смотри. Однако просто смотреть он не стал. В его руке сверкнул артефакт, сияющий характерным бирюзовым светом. Так обычно выглядели штуки, проверяющие на маскировку. Поздняк метаться, зеленый. Я вдавил пальцем кнопку и вокруг разверзся ад. Взрывы заглушили крики, а меня и рядом стоящих отшвырнуло обжигающей волной. Еще катясь по земле, я превратился в орка и наложил сначала каменную кожу, а следом ускорение и возмездие. Рядом, утробно рыча, с земли поднимался помощник, но встать так и не сумел. Кинжал хозяина подморья пропорол ему горло. Ра-а! Раздалось за спиной, а следом мне на голову со страшной силой опустилось лезвие топора. Это догадался, что дело нечисто, первый из моих телохранителей. В голове загудело от легкого сотрясения, но я успел перекатиться и зарядить цепную молнию в снова занесшего топор зеленокожего и уже подскочившую тройку его товарищей. Вот черт, этих здоровяков даже не дернуло, а их топоры и мечи устремились ко мне. Воздушный удар, четверка разлетелась. И хоть каждый из мордоворотов мне порядочно за сегодня надоел, тратить время на них я не стал и, вскочив на ноги, помчался к южным воротам. Появилась секунда осмотреться, и первое, что бросилось в глаза, это многочисленные крупные очаги пожаров на стене. Судя по всему, среди боеприпасов все-таки лежали горючие и взрывоопасные, и ущерб значительно превысил ожидаемый. Детонация снарядов уничтожила не только орудия, но и всю живую силу, находящуюся поблизости. Чем ближе я подбегал к воротам, тем гуще становился едкий дым и хуже видимость, а вскоре и вовсе пришлось пробираться на ощупь. «Твою мать!» — буркнул я, споткнувшись об очередной труп. «Ра-а!» — сквозь звон в ушах снизу донесся стон. «Еще не труп!» — я ударил копьем. «Вот теперь труп!» Блин, где эти сраные ворота? На меня налетел очередной заблудившийся в дыму орк и тут же получил за это мечом по шее. А чего я туплю? Я сконцентрировал воздушный поток и направил его в сторону ворот. Дым был настолько густой, что разрыв в нем продержался всего секунду, за которую я успел увидеть стремительно приближающуюся армию людей. А еще то, что отсутствовали не только ворота, но и порядочный кусок прилегающей к ним стены. Чтобы снова не спотыкаться о тела, я выбрался из дыма тремя пятиметровыми прыжками, после чего наконец додумался скастовать лечение. Звон в ушах прошел, и на меня обрушилась целая куча звуков, преимущественно, криков. Несмотря на сильнейший удар, орки и не думали отступать, погибших и снесенных со стен заменили бойцы резерва, и сейчас они активно осыпали магией и стрелами нападающих. Надо помочь. Я рубанул очередного пробегающего мимо орка, а затем превратился сначала в эльфа, а потом в огненную пантеру. Два прыжка, и я у лестницы, еще три, и уже на стене. Любоваться великолепным видом горящей крепости и наступающей армии времени не было, и я просто принялся убивать. Первые орки или сгорели, или улетели вниз, остальные же заметили меня и попрыгали со стены сами. Ну и хер с вами. Главное, чтобы вы не били по моим ребятам. Кстати, ближайшим частям войска Южного Шринанта, что сейчас, прикрываясь щитами, наступали, оставалось преодолеть не больше 100 метров. На стене никого не осталось, но, казалось, зеленокожих это мало смутило, и они уже выстроили оборону внизу. Нет, я превратился в человека и, активировав каменную кожу, принялся горстями швырять гранаты во внутренний двор. Взрывы накрыли всю площадь перед зияющей на месте ворот дырой, и в эту же минуту в нее с криками ворвались первые нападающие. Все, тут у разрозненных орков шансов нет. Пора взглянуть, что творится у северных ворот. В облике огненной пантеры я вновь полетел по стене, в принципе уже догадываясь, что вскоре увижу огромную дыру. Прекрасно. К моему прибытию на место войска Варбента-1 прошли чуть больше половины 20-метрового в ширину моста через Ликрону, и встречающие их орки только начинали стрелять. Впрочем, стоило мне появиться, как они тотчас прекратили и тоже попрыгали вниз. У меня осталось совсем мало времени на каменной коже, я не торопился менять облик, просто жутко рыча бегал вокруг них, заставляя сбиться как можно плотнее. За Шринант раздалось из-за дыры. Пора. Я вновь взлетел на стену и, превратившись в человека, повторил бомбометание, снова накрыв весь внутренний двор. Загремели взрывы, а я врубил возмездие и слетел с лестницы. Да, кожи больше нет, но в дыму и с той скоростью, какой я обладаю, общим залпом меня не накроют, а от отдельных попаданий спасут магические щиты. Можно, конечно, спокойно отойти и дать армиям доделать дело, но, как император Южного Шринанта, я позволить себе подобного не мог, ведь каждый живой орк – это угроза жизни моим людям. Насука, я опустил меч на шею появившегося из дыма зеленокожего и тут же прыгнул на его товарища. Зачистка крепости продолжалась. Наши потери составили 134 человека, докладывал Хитик, лично возглавлявший штурм. Потери войск, прибывших из Варбента-1, 79 человек. Лекари занимаются ранеными, но тяжелых уже всех откачали. Мы стояли на стене теперь уже нашей крепости и смотрели, как по мосту через Ликрону двигаются многочисленные повозки. Может, мост взорвать, как закончим? Вглядываясь вдаль, предложил я. Во-первых, он сделан с применением мощной магии. Нужно очень много ресурсов, чтобы его повредить, пожал плечами командор. А во-вторых, это стратегически нецелесообразно. Этим мы разделим территории орков и истинного императора и лишим их возможности нападать друг на друга в этом районе. Понял. Успеем открутить здесь все нужное? В теории, да. Но я бы рекомендовал взять самое ценное и не задерживаться. У претендента много проныр. Они могут прийти раньше основной армии и напасть в скрытности. Как скажешь, я потянулся и с чувством выполненного долга улыбнулся. Ну что, это достаточно крупная победа, чтобы использовать ее как аргумент в переговорах с главами кланов. Это первое и оттого значимое, усмехнулся Хитик. Как аргумент подойдет, но уверен, император, совсем скоро эта победа будет лишь одной из длинной череды. Ха, я хлопнул командора по плечу. Так все и будет. Где там мои новые подданные? Да Воскинс давно рукой машет, но, кажется, боится помешать. Так зови. Не могу поверить, что все это сделал один человек. Покачал седой головой Воскинс, командующий гарнизоном Варбента-1, Когда мы с двумя его замами и Хитиком медленно шли по крепостной стене, не человек, а многоликий, поправил его я, но согласен, получилось неплохо. Неплохо, вскинул брови старый вояка. Орки, чтобы взять Варбенг 2, пригнали народу в 6 раз больше, чем было защитников, приволочив с собой кучу дальнобойных орудий. И даже при этом, они несколько дней бились о стены и положили кучу войск. Привыкай к новым реалиям, Воскинс обратился к собеседнику Хитик. С нами многоликий, он один стоит целой армии. Значит, я не ошибся в своем решении, командующий остановился и повернулся ко мне. Сначала я просто хотел увести своих людей подальше от гипнотизера, но теперь, император, не просто идущий во главе войска, а сражающийся первым в самом пекле. Да такого не случалось со времен Магнуса.